Трансгресс. Тарас никогда особенно не интересовался планетами Солнечной системы, ни в детстве, ни в юности. Изучив факультатив по астрономии в гимназии, он перестал мечтать о полетах на ближайшие небесные тела, тем более, что все они были обжиты людьми и достичь любой планеты можно было в течение минуты с помощью метро. Однако романтическая история любви землянина и марсианки, описанная древним мастером слова Алексеем Толстым, заставила молодого человека по-иному взглянуть на реалии жизни, и ему захотелось побывать на Марсе, чтобы оценить его особенности и сравнить с описанием планеты Толстым. После того, как Большой Инк Хроноинститута обнаружил таки ветвь с характеристиками Солнечной системы, близкими литературным, появился шанс посетить этот вариант и познакомиться с действующими лицами повести Толстого. Но доступа к трансгрессу, пронизывающему все ветви древа времен, ни у самого Тараса, ни у его подруги не было, поэтому осуществление идеи приостановилось. Настя пообещала что-нибудь придумать и пропала, не отвечая на вызовы. Помявшись какое-то время в одиночестве, Тарас и полетел на Марс. Сначала метро доставило его на одну из станций метеослужбы, контролирующей состояние верхнего слоя искусственно созданной атмосферы планеты. С высоты в 450 километров он долго любовался грандиозной возвышенностью Тарсис, площадью около 30 миллионов квадратных километров и высотой в 10 километров. В центре возвышенности располагался сглаженный кратер древнего вулкана, который, собственно, и создал это поднятие, похожий на подслеповатый глаз. Вокруг Тарсиса простиралась во все стороны корытообразная депрессия. Трог, выходящий на бассейн Аргер на востоке, что был порожден падением гигантского метеорита на равнины Хриза и Оседалия и на полярный бассейн, а также на равнины Аркадия и Амазонис на северо-западе. Естественно, никаких каналов искусственного происхождения на поверхности Марса обнаружено не было. Зато присутствовала разветвленная система долин, каньонов и русел водных потоков. Почти все истоки этих ныне пересохших рек находились на Тарсисе, и из космоса это было очень хорошо видно. Сотни миллионов лет назад Марс обладал плотной атмосферой и обширным океаном, глубина которого в некоторых местах могла достигать 2 километров. В нынешние времена человек многое изменил на Красной планете, создал атмосферу, которой можно было дышать, растопил полярные и подпочвенные льды, спланировал озера, моря и реки. Появились растительность, преимущественно голубовато-желтого цвета, леса и луга. В леса были запущены звери, от ежей и белок до росомах, в реки и озера рыба. Глаз то и дело цеплялся за отблескивающие купола городов и поселков, башни энергоснабжения, белесые шпаги орбитальных лифтов. Но все эти признаки цивилизации не трогали душу, так как были привнесены на Марс извне, землянами. Разумной автохтонной цивилизации в данном родном инварианте Вселенной на Марсе никогда не было. Насмотревшись на планету с космических высот, Тарас спустился с небес на Землю и взобрался на знаменитый вулкан Олимп высотой более 30 километров. Впрочем, взобрался не совсем точное слово. Тарас не стал тратить время на подъем по склону горы, как это делают альпинисты. Он просто взял антиграф на транспортном узле ближайшего Арестауна и посадил его на вершине горы. Однако вулкан ничем его не поразил. Основание конуса Олимпа было столь широким, что сглаживало впечатление большой высоты. К тому же и горизонт на Марсе вдвое ближе, чем на Земле, не позволял видеть крупные формы рельефа издали во всем великолепии перспективы. Единственное, что подтверждало факт высоты вулкана – низкое давление воздуха. Дышать на вершине Олимпа было нечем. Толщина атмосферы на планете, создающая необходимое давление у поверхности, не превышала 10 километров. Слегка разочарованный, Тарас вернулся домой. Насте не дозвонился и напросился на аудиенцию к деду, которого не видел уже 2 дня. Они встретились, как и в прошлый раз, в рабочем модуле генерального эксперта службы безопасности УАЗ. Жданов-старший выглядел угрюмо озабоченным и не сразу отвлекся от своих мыслей. Он был запакован в кокон кресле, общаясь по системе спрута сразу с 20 абонентов. Наконец он вышел из поля мысли связи, развернул кокон, помял лицо ладонями и посмотрел на внука. «У тебя вид заговорщика».